И снова пришло время для важного объявления Минздрава на нашем радио. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, гули тоже люди. Дети мои, гули — это обычные люди, которых радиация искалечила настолько, что они и умереть от старости-то не могут. Конечно, они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так что, пожалуйста, если встретите гуля на столичной пустоши, оставьте предрассудки в стороне, а пистолет в кобуре. Ах да, ребятки, важное предупреждение. Вы встречали диких гулей, бродящих по темным-темным туннелям метро? Это тупые, безмозглые, голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. До скорых встреч, с вами был Три Дог Найт. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь послушаем музыку. Это Билли Холидей с песней «Crazy He Calls Me». I say I'll move the mountains, and I'll move the mountains if he wants them out of the way. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire as he wants it, so it will be. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Это была Билли Холидей с песней «Crazy He Calls Me». Дамы и господа, мальчики и девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться! Я Три Дог Найт, ваш мастер церемоний! Мы прерываем наше расписание для программы новостей. Знаете, что я решил, дети мои? Открою-ка я книжный клуб. Вот прямо сейчас! Хотите присоединиться? Здорово! Выбора-то у вас нет. Наш первый шедевр называется «Руководство по выживанию на пустошах». Автор — гражданка мегатонны Мойра Браун. И вот что я вам скажу. В книжке уйма полезных советов. где достать еду, как спасаться от радиации и так далее. Выживай, доставай, побеждай. Вот правила игры. Вы найдете их в руководстве по выживанию на пустошах. Уже в продаже. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Тридок Найт на волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А как насчет песни о простой жизни от всеобщей любимицы Билли Холидей? Холидей с песней «Easy Living». Одного дога не хватает, двух тоже не очень, так что догов у нас три! Как вам сегодня этот милый постапокалиптический день? Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшний рассказ о побеге из Парадис Фоллс. Поверьте мне, шеф, да я одной левой этого работорговца уложу. Мигом! Опа! А теперь стой спокойно! Ай да, Аргайл! Ай да, сукин сын! У тебя получилось! Придержите благодарности, шеф! Нам еще нужно выбраться отсюда! За мной! Пока охрана не смотрит на главные ворота! Не так быстро, мой прогнивший товарищ! Та девушка, с которой мы сюда попали, мы ее последняя надежда! Вперед! Ай, все бы ему дамы! Ну ладно, ее заперли вон там. Они называют это карцером. Сперва снимем того охранника. Предоставьте это мне. Эй, приятель, закурить не найдется? А, Лотос! Кия! Ух! Ха-ха! А теперь дверь. Как два пальца, шеф. Ну вот, леди, вы спасены, а теперь выходите. Что за... Шеф, тут пусто. Руки вверх, придурки. Из Парадис Фоллс никому не уйти. А теперь шагом марш назад в бараки. Тихонечко и без резких движений. Брось оружие, поганый работорговец. Вы в порядке, ребята? Я выбралась из ящика и почти сбежала, но тут вы попали в передрягу. Постой-ка, сестренка, это мы тут спасатели. Да ладно тебе, Аргайл, не будь букой. Мы должны поблагодарить девушку, мисс... Пенелопа Чейз, охотница за приданым. Можешь потом поставить мне пиво. А теперь давайте заканчивать эту вечеринку и убираться к чертовой матери отсюда. Вперед! Аргайл, мой старый друг, кажется, я влюбился. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь немного музыки. Wish on the moon and look for the gold in a rainbow, and you'll find happy thoughts. You'll hear a tune that lives in the heart of a bluebird, and you'll find happy times. Though things may look very dark, your dream is not in vain. For when do you find a rainbow? Only after rain. On the moon, and someday, it may be tomorrow, you will suddenly hear chimes, and you'll have your happy, happy time. С песней «Happy Times». А теперь традиционное и очень важное предупреждение. Все мы знаем о том, как опасна радиация, но если правильно предохраняться, вы сможете избежать смерти или даже... гулификации. Дети мои, не сводите глаз со счетчиков Гейгера. Когда они делают вот так, тик-так, тик-так, это значит, пора уносить ноги и глотать антирадин на всякий случай. Если нужно сунуться в пекло, будьте умницами и примите сперва Рад-Икс. Помните, только вы можете как следует о себе позаботиться. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Три-Дог Найт. На волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. Это Боб Кросби с песней «Way Back Home». The dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home, back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest, the jokes the snappiest, the folks the happiest, way back home. Don't know why I left the homestead, I really must confess. I'm a weary exile, singing my song of loneliness. The grass is the springiest, the bees are the stingiest, the birds are the wingiest, the bells are the ringiest, the heart's the singiest, the arms the clingiest, way back home. What about the sun? Sun's the blaziest, and the fields the daisiest, and the cows the graziest, the helps the laziest, the boy are the wittiest, the girl are the prettiest, way back home. The pigs are the snootiest, the owls are the hootiest, the plants the fruitiest, stars the shootiest, the grin's the funniest, the smile's the sunniest, way back home. Don't know why I left the homestead, I really must confess. I'm a weary exile, singing my song of loneliness. The food is the spreadiest, the wine is the headiest, the pals are the readiest, the gals are the steadiest, the love the liveliest, the life the loveliest, way back, Столичная пустошь! Громкий и гордый голос Тридок Найта! С вами на радио новости галактики! О да, время новостей! Продолжаются напряженные столкновения между храбрыми рыцарями братства Стали и их блудными братьями, изгоями. Вообще-то я обычно не лезу в семейные разборки. Но когда изгои решили пострелять по моему зданию, где находится аванпост братства Стали, я сделал исключение. Так вот, изгои братства, прекратите! Я бы не хотел, чтобы меня застрелили в собственном дворе. И вообще, братцы, вы наши стальные. Может, вы наконец поцелуетесь и помиритесь? И без того полно мороки с супермутантами. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио «Новости галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. Итак, Коул Портер с песней «Anything Goes». Got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good offers to who once knew better words, now only used for letter words, writing prose. anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if fair limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that's smart is intruding at nudist parties in studio, anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red siesta, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna's then in diction, then Anna shows, anything goes. When you hear that lady mental standing up, now does a handspring landing up on her toes, anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got in any pains you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimmings, can broadcast a bed from Simmons, cause Frank knows anything goes. Это был Коул Портер с песней «Anything Goes». «Три док найт!» Это я, ребятки. Выхожу в записи из укрепленного бункера посреди развалин Вашингтона. Жизнь прекрасна, не так? Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя глава называется «Бойня у супермутантов». Это отучит слюнтяев из Paradise Falls за нами бегать. Вроде как это последний, шеф. Итак, мисс Чейз, как так вышло, что вас задержали работорговцы? Друзья называют меня Пенелопой. Скажем так, работорговцы не в большом восторге от людей, которые мешают их караванам. А когда я говорю «мешают», я имею в виду «взрывают». Ха! Вот что нужно этой пустоши. Больше смелых женщин со взрывчаткой. Расскажи, Пенелопа, куда ты теперь идешь? Глупый человечек, заткнись! Теперь ты пойдешь с нами. Супермутанты! Из огня, да... Ну хватит вы, ужас, летящий на крыльях ночи. Девушке и так досталось за этот день. Уберите оружие или... Зачем твой дружок Гуль что-то тащит у них из карманов? Смельчак, сейчас не время для шаловливых ручонок. Он ничего не тащит, дорогая. Он скорее наоборот отдает. Ложись! Хе-хе, старая добрая буря в Шейди Сэнс. Ах, как болит! Гладкокожие, у вас все в порядке? Надо же, Аргайл, для Гуля ты весьма изобретателен. Шутишь, дорогая? Да Аргайл спасал мою шкуру столько раз, что я давно сбился со счету. Уж понятия не имею, как я без него исправлялся. Со всем должным уважением, шеф, вы не справлялись. Если помните, это я вытащил вас из того небольшого положения... О, ну хватит, старик. Давай не будем утомлять прекрасную мисс Чейз этими древними подробностями. Даже не знаю, смельчак. Вот, к примеру, твое имя. Мне больше нравится Херберт. А почему? Шеф, там вроде малыш плачет. Где-то в тех развалинах. Это точно, старик. Придержите вопросы, мисс Чейз. Если мы переживем этот день, я, может, на них и отвечу. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь время для Дэнни Кея и сестер Эндрю, поющих... О чем же еще? от цивилизации. Each morning a missionary advertises with me on sign. He tells the native population that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see. So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo. Oh, no, no, no, no, no. Bingo, bango, bongle, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear. That no matter how they coax him, I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed. Magazine? What happens? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay many coconuts to see. What do they see, Donnie? Uncivilized pictures that the newsreel takes of me. So, bongo, bongo, bongo, he don't wanna leave the Congo. No, no, no, no, no. Bongo, he's so happy in the jungle, he refused to go. Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They hurry like savages to get aboard an iron train. The Tringalingo Hula Humble Express. And though it's smoky and it's crowded, they're too civilized to complain. When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do they do, Donnie? They swim and they fish, but that's what I do all year round. So, bongo, bongo, bongo, I don't want to leave the Congo. No, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no jailhouse, shotgun, fish hooks, golf club, I got my spears. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They have things like the atom bomb, so I think I'll stay where I am. Civilization, I'll stay right here. Это были Дэнни Кей и сестры Эндрю с песней «Civilization». А теперь Минздрав на полном серьезе предупреждает. Помните, дети мои, когда приходят рейдеры, нет ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать окна и прятаться под кроватью. Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь одно – превратить вашу жизнь в настоящий адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться или сторговаться. И нет смысла сдаваться им. Они все равно вас пристрелят. Так что бегите, прячьтесь или деритесь, если вам хватает духу и патронов. Но ради бога, не размахивайте белым флагом. Древком от него вас и проткнут. До скорых встреч, с вами был Три Дог Найт. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. Это первая леди эстрады собственной персоной, мисс Элла Фицджеральд. Она расскажет нам о том, что в каждой жизни должен пройти дождь. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each and every life some rain has got to fall, but too much of that stuff has fallen into mine. And into each heart some tears has got to fall, but I know that someday that sun is bound to shine. Some folks can lose the blues in their heart, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Это была Элла Фицджеральд с песней Into Each Life Some Rain Must Fall. Дамы и господа, мальчики и девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться. Я Три-Дог Найт, ваш мастер церемоний. Время новостей, детки. У меня к вам вопрос, дорогие мои слушатели, мальчишки и девчонки. Вы когда-нибудь видели дерево? Нет, нет, не эти кривые черные коряги. Я говорю о настоящих деревьях. С коричневой корой, зелеными листьями, фотосинтезом, как в старых книжках. Итак, что если бы я, всемогущий Три-Дог Найт, сказал вам, что где-то прямо тут, на столичной пустоши, есть место, где растет много деревьев. Настоящий зеленый оазис в наш вонючий век цвета детской неожиданности. Это, конечно, было давным-давно. И, возможно, я тогда экспериментировал с химией, но говорю вам, он точно есть. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Три-Дог Найт на волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь послушаем музыку. здравствуй, прекрасная Америка. Это я, твой президент Джон Генри. Попались! Тридок найт я, не бойтесь. Как дела, ребята? А теперь Минздрав предупреждает. Слушайте сюда, дети мои, это важно. Мальчишки и девчонки, а также их родители, все, кто хочет порыться в развалинах округа, слушайте сюда. Видите ли, дети мои, франкенштейны могут порвать вас на маленькие кусочки и сожрать. Но это если вам повезет. Согласно свидетельствам, супермутанты обычно утаскивают жертв с собой черт знает куда. Считайте, что вас официально предупредили. Спасибо за внимание, дети мои! У-у-у-у! С вами Тридок Найт. На волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь... немного музыки. Дела, жители пустошей! С вами Тридок Найт! Вы слушаете новости галактики! На случай, если вы вдруг забыли, вы слушаете новости галактики! И снова пришло время для важного объявления Минздрава на нашем радио. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, гули тоже люди. Дети мои, гули — это обычные люди, которых радиация искалечила настолько, что они и умереть от старости-то не могут. Конечно, они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так что, пожалуйста,

Всем привет, это ваш старый добрый диджей Три Дог Найт. Что значит «ди», понятия не имею, но когда мне это мешало? А теперь Минздрав на полном серьезе предупреждает. Послушайте, дети мои, никогда не забывайте о том, что оружие надо чинить. Винтовки, пистолеты, дубинки, неважно. Если оружие развалится у вас в руках, единственный идиот на пустошах, которого оно убьет, это вы. Так что будьте умницами. Выискивайте детали и как только сможете, сдавайте свой металлолом в починку. До скорых встреч, с вами был Три Дог Найт. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь послушаем музыку. Let's go sunning, it's so good for you. Let's go sunning, neath the sky of blue. Greet the sun every morn. Feel as free and happy as the day you were born. Let's go native, sun your cares away. Be creative, learn to live and play. Pretty flowers need the sun. This applies to everyone. Life's worth living when nature's given happiness to everyone. So let's go sunning. Let's go native, sun your cares away. Be creative, learn to live and play. Pretty flowers need the sun. This applies to everyone. Life's worth living when nature's given happiness to everyone. So let's go sunning. Народ столичной пустоши, это я, властитель ваших дум, Три Дог Найт. Слушайте и повинуйтесь. А ты черт, это уже репертуар того, другого радио. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя часть называется «В паутине черной вдовы». Ох, и достали же меня эти супермутанты! Остается одно — бежать! Вон, в те холмы. Разве не там скрывается городок Ракополис? Знать бы точно, где он. Кажется, вы в хорошей компании, мисс Чейз. Мы с Аргайлом старые друзья Ракополиса. Знаем пароль и отзыв, и секретный стук. Шеф, это секретная информация. Вы же не... Да ладно тебе, старик. Мисс Чейз вряд ли станет болтать о секретах Ракополиса. Верно, мисс Чейз? И потом судьба вынуждает нас. Так ты знаешь, как туда добраться. Тогда вперед, супермутанты уже близко. Идите сюда, к этому большому валуну. А теперь секретный стук. И опаньки. Вот это гнездышко, смельчак. Ну, рассказывай, всех своих подружек сюда водишь? О нет, мисс Чейз, смею вас заверить, это будет нашим особым местечком. Что вы делаете, шеф? Это же Ракополис. Одно из самых безопасных мест на пустошах, а вы только что показали его незнакомке. Пенелопа, не обращайте внимания на ворчание моего слуги. Видите ли, у него склонность к драматизму. Однажды он... Даже не знаю, мой милый смельчак. Мне кажется, что инстинкты гулей пугающе безошибочны. Эй, а мне казалось, мы друзья. А теперь ты тычешь пушку мне в лицо. Плохая идея, мисс Чейз, плохая идея. Говори, что хочешь. Через полминуты к нам присоединятся мои друзья из Paradise Falls. Я так и знал. Я знал, что с этой дамочкой каши не сваришь. Но все гораздо хуже, чем я думал. Это черная вдова, атаманша всех работорговцев. Это точно. Мы годами пытались захватить этих грызунов из Ракополиса. Без тебя у нас ничего бы не вышло, смельчак. Мы в одном шаге от краха, мой старый друг Аргайл. Я подвел нас в шаге от краха. О да. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь послушаем музыку. Ребятки, это Three-Dog Night, ваш луч света в темном царстве, или как минимум единственный нерадиоактивный луч. В наши постапокалиптические дни происходит много всего интересного. Давайте послушаем свежие новости. Знаете, что я решил, дети мои? Открою-ка я книжный клуб. Вот прямо сейчас. Хотите присоединиться? Здорово. Выбора-то у вас нет. Наш первый шедевр называется «Руководство по выживанию на пустошах». Автор – гражданка мегатонны Мойра Браун. И вот что я вам скажу. В книжке уйма полезных советов. Где достать еду, как спасаться от радиации и так далее. Выживай, доставай, побеждай. Вот правила игры. Вы найдете их в руководстве по выживанию на пустошах. Уже в продаже. До скорых встреч. С вами был Three-Dog Night. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. Это Ink Spots с бессмертной классикой «I don't want to set the world on fire». I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Это были Ink Spots с песней I Don't Want to Set the World on Fire. А теперь Минздрав на полном серьезе предупреждает. Послушайте, дети мои. Никогда не забывайте о том, что оружие надо чинить. Винтовки, пистолеты, дубинки, неважно. Если оружие развалится у вас в руках, единственный идиот на пустошах, которого оно убьет, это вы. Так что будьте умницами. Выискивайте детали и как только сможете, сдавайте свой металлолом в починку. До скорых встреч, с вами был 3 Dog Night. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которая рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. Это Ink Spots с песней «Maybe». Maybe you'll think of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Maybe and sigh, wishing that I were near. Then maybe you'll ask me to come back again, and maybe I'll say me when you are all

Это был Рой Браун с песней «Батчер Пит». Дамы и господа, мальчики и девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться. Я Три-Дог Найт, ваш мастер церемоний. Кажется, набежало немало новостей. Вы только послушайте. Знаете, что я решил, дети мои? Открою-ка я книжный клуб. Вот прямо сейчас. Хотите присоединиться? Здорово. Выбора-то у вас нет. Наш первый шедевр называется «Руководство по выживанию на пустошах». Автор — гражданка мегатонны Мойра Браун. И вот что я вам скажу. В книжке уйма полезных советов. Где достать еду, как спасаться от радиации и так далее. Выживай, доставай, побеждай. Вот правила игры. Вы найдете их в руководстве по выживанию на пустошах. Уже в продаже. Спасибо за внимание, дети мои! С вами Три-Дог Найт. На волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь пришла очередь Роя Брауна, который расскажет нам все о большом могучем человеке. Майти Майти Мэн. Man, I'm young and I'm in my prime. Well, I don't pick my jobs, I'm ready for any old kind. Yes, I'm a real young man, a brand new 25. Yes, I'm a real young man, a brand new 25. Well, I'm willing, I'm able, I'm frantic, much alive. Well, I'm 6 feet tall, I ain't no hand-me-down. Yes, I'm 6 feet tall and I ain't no hand-me-down. Well, I got a gal in town who calls me good rockin' brown. A wonderful life. Well, I'm a mighty man. I'm young and I'm in my prime. Yes, a mighty, mighty man. I'm young and I'm in my prime. Well, when you want me hollering, I'll be there on time. Well, when there's work to do, send for the mighty one. Yes, when there's work to do, you better send for the mighty one. Yes, he'll stay on the job until the job is done. Это был Рой Браун с песней «Mighty Mighty Man». Одного дога не хватает, двух тоже не очень, так что догов у нас... Три! Как вам сегодня этот милый постапокалиптический день? Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодня мы расскажем вам историю под названием «Рокополис между молотом и наковальней». Эй, отвали, зомби. Никаких интрижек. Интрижек? Мисс Чейз, вы раните меня в самое сердце. Какие уж тут интрижки! С орлиным клювом! О, боже мой, Аргайл, ты вырвал у нее сердце! А, я всегда знал, что это стерва бессердечная! Видите, шеф, бессердечная! Может, твоему кунг-фу здесь и нет равных, старик, но над чувством юмора еще придется поработать! Что это значит? О, великолепный король Тук, бесстрашный глава Ракополиса, это я, Смельчак! Смельчак Дэшвуд? Херберт Дэшвуд? О, я должен был догадаться. Но что это за мертвая женщина? И это что? Ее сердце? Тебе не о ней нужно думать, Тук. Через пару секунд сюда ворвутся работорговцы. Работорговцы? Вы привели сюда работорговцев? В Ракополис? Идиоты! Да вы хоть понимаете, что натворили? Ну что, стоит укрепить защиту? Дэшвуд! Обнимашечки закончились, шеф. Пора валить! Граждане Ракополиса! Уничтожьте этих нарушителей! Сюда, Аргайл, в пещеры! Это наш единственный шанс! Они догоняют, шеф! Видите, вон тот выступ! Как, сможете запрыгнуть? Вы же не такой живчик, как раньше! Мы мигом жалкие желчные жабы! Сейчас вы тут ляжете! Шеф, не волнуйтесь, уже бегу! Поторопись, старик! Я долго не продержусь! Кажется, пришел конец нашим! Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сейчас Текс Бенеки споет песню «A Wonderful Guy». As corny as Kansas in August, I'm as normal as blueberry pie. No more a smart little girl with no heart, I have found me a wonderful guy. I am in a conventional dither with a conventional star in my eye. And you will note there's a lump in my throat when I speak of that wonderful guy. I'm as trite and as gay as a daisy in May, a cliché coming true. I'm bromidic and bright as a moon, happy night pouring light on the dew. I'm as corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. With a wonderful guy. No more a smart little girl with no heart, I have found me a wonderful guy. I'm as trite and as gay as a daisy in May, a cliché coming true. I'm bromidic and bright as a moon, happy night pouring light on the dew. As corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a wonderful guy. Это был Текс Бенеки с песней «A Wonderful Guy».